Тон опять отхлебнул из бутылки, набил рот шоколадом и, поработав челюстями, продолжал. Это значит, что я после вчерашней встречи до сегодняшнего утра ни разу не присел и все перевернул вверх дном, проверял. А остальные не ответили. Тем самым они дали потерпевшим санкцию. Разбирайтесь, как сочтете нужным. А поскольку потерпевшие — это в основном боевики, в настоящий момент в различных офисах, учреждениях, квартирах крепкие ребята проводят расследование со всеми вытекающими. То он поморщился, и я подумал, что у него должно быть с подобными расследованиями связаны далеко не лучшие воспоминания. В общем, если чего и найдут, руководитель будет в стороне. Разумеется, если не найдется прямых доказательств его причастности. И, кстати, братва дала хороший куш правоохранительным органам, чтобы обстоятельства смерти были расследованы со всей возможной скрупулезностью. Вот так, мой юный френд. «Выходит, что они поверили тебе на слово?» — спросил я. «Без всяких гарантий?» «Как же поверили?» — Дон усмехнулся. «Поверила коза волку. Я же сказал, действуют законы, которые не принято нарушать. Я ответил за всех своих. Если окажется, что был неправ, то скоро найдут мой труп. И трупы тех, кто мне верен. А фирму приберут к рукам другие. Все останется практически без изменений, потому что я не Беркович. Пока. Потому я и держу вас всех в куче. Мало ли. Ты сказал про куш. Как это? Да очень просто. Отвалили денег на расследование. И за голову убийцы Берковича определили награду. То есть, если кто-нибудь сумеет аргументированно доказать, что банкир умер насильственной смертью и виновен в этом такой-то, этот кто-нибудь получит ее. «И какая сумма, если не секрет?» — спросил я, криво ухмыльнувшись. «Или вы, сударь, желаете держать меня в неведении?» «А ты как полагаешь, сколько можно отвалить за такого рода информацию?» В глазах Дона впервые за все время нашего разговора прыгнули озорные черти. «Ну, сколько?» Я немного замялся. «Учитывая, как ты говорил, большие убытки потерпевших, ну, лимонов 50, ну, может, 150. Наших?» — уточнил Дон. — Ну, не в баксах же. Я хмыкнул и смутился. Чего-то стало тревожно. — Ага, понял. Дон насмешливо покачал головой и выставил обличающий перст в мою сторону. Меня всегда коробила эта его привычка тыкать пальцем. Обычно в таких случаях я начинаю кивать ему, потому что он тыкал исключительно в мою сторону. На других эта привычка почему-то не распространялась. В данный момент, впрочем, я не придал жесту никакого значения. Уж очень интересный ответ. «Слабенько ты себя ценишь, мой френд», — с сожалением констатировал Дон. «От, дескать, олух». «Ну так сколько?» 200 000 баксов. «Чего? Баксов?» «Ага. И плюс железные гарантии неприкосновенности для того, кто представит обличающий материал. Золотая твоя голова!» Дон вдруг весело рассмеялся. «Ты чё смолк, а? И не подозревал, что такой дорогой?» Он встал со стула, подошел к двери, распахнул ее и крикнул вниз кому-то, чтобы спустились в бар и попросили подогреть чего-нибудь пожевать. Видимо, проголодался в ходе беседы, сопровождавшейся приемом на пустой желудок шоколада с коньяком. Может, как раз коньяк и пробудил аппетит. А я, уставившись в экран дисплея и посоображав немного, пришел к выводу, что, пожалуй, влип гораздо круче, чем казалось при первоначальном анализе ситуации. Потому что какой бы я ни был талантливый и перспективный убийца, за 200 тысяч долларов меня бы, наверное, продали и КГБ, и ЦРУ, и МСЮ вместе взятые. Чё ж говорить о какой-то непонятной организации, про которую я ничего не знал, кроме, пожалуй, того, что она держит на службе вышколенных парней с нестандартным антропометрическим послужным списком и имеет хорошо отснятую кассету с неопровержимыми доказательствами моей причастности к гибели Берковича. Глава 11. В нашей стране каждый мальчишка знает, кто такие Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер. Известно также, что такое Форт Брэк и кого там готовят. С красочных плакатов гордо смотрит презирающие смерть ребята в зеленых беретах.